возгорает знич, огня родового стяга, слезинками роздания через кровлю простекает, становление во плоти, в жаре, из дурманов выходя, признавая, принимая, прощаясь с прошлым, вызревает душа, соединяясь с пламенем восходящим, взымаешь глазом уже вещим, взымаешь дланями своими, необоримые поступи из-под власти, выходя из-под гнета или ярма, затаенность и тишина, ропот, шепот страхи в обуреваемом вихре других, а ты вступаешь на свою тропу, на свою стезю, где мысли уже разве за себя, отождествление с землей, с миром иным, обуреваемый, когда и тоской, печаль, словно песок струится, утекает вода, брег оголен, пустыны насыпи, а под ними рядом иные края, мох замшелый, ступаешь в углубление, там лестница, уводящая, опускаешься, телеса твои, тонкость материи, сердце, биение, поступы уже без шаткости, прохождение стены, зыбкость воздуха иной мерности, проходишь врата, проходишь по следам стопами босыми, в ряду ступни, следы в земле, а не вровень с твоими, знакомые отблески огня, храм венчальный, где осененность, разве якоря, разве цепи, там, там вдали рассвет рад, там край утерянный, забытые граты терема, предрассветная дымка, журчат вышние воды, купель, стылость воздуха свежего, бодрость и в то же время нега, раздолье духа нашего, вспоминает душа, а на глазах слеза, росинка вольности, забытые брега среди равных, вольных, все животрепещет, как и внутри, горит ярым пламенем, в воспоминаниях, довершениях, привнесение в жизнь, данности из тех мерностей, забытость слога энергии. Вода ныне живая, говорю от всего своего сердца, пою песнь. Живите вольными, животрепещущая, яркая, различность красок, выход из борьбы, из противостояний, мироздание все мы ныне вещие, огонь струйками протягивается, колобережная, в рядах мы вместе с единостью и вечностью.